victory. I want you so bad. Америка, 1991 год, третий номер. Интернирование американских японцев. Соединенные Штаты всегда гордились своей традицией уважения к правам человека. Но в 40-х годах в истерии военного времени страна сбилась с пути. Вскоре после нападения японцев на американскую базу в Перл-Харборе, федеральное правительство распорядилось вывести с западного побережья США вглубь страны и интернировать почти 120 тысяч лиц японского происхождения. Свыше 70 тысяч из них были американскими гражданами. Эти люди, не совершавшие никаких преступлений и не осужденные никаким судом, потеряли свои дома и бизнесы, годы свободы и уверенность в том, что находятся под защитой государства, в котором живут. Профессор права Йельского университета Юджин Ростоу в статье, напечатанной в журнале Harper's в сентябре 1945 года, осудил интернирование американских японцев как страшную ошибку, допущенную Америкой во время войны. «Со временем, — писал он, — становится все более и более ясно, что наше обращение в войну с японцами и американцами японского происхождения, проживавшими на западном побережье, было трагической и опасной ошибкой. Принцип наказания лишь за индивидуальные преступления – основная идея всех норм и всех систем уголовного права в цивилизованном мире. Этот великий принцип был попран». Бывший сотрудник Министерства юстиции США Эдвард Эннис охарактеризовал выселение японцев как один из наиболее ярких примеров безответственности правительства в истории нашей страны. И только сейчас, почти полвека спустя, Конгресс США наконец постановил искупить эту огромную вину. Ошибки военных лет уходят корнями в недоразумения, которые начались в конце прошлого века, когда на западное побережье Соединенных Штатов стали прибывать первые иммигранты из Японии. Отношения с их местным населением оставались натянутыми. Начать с того, что японцы трудились, не покладая рук, с утра до ночи. Японские фермеры, на зависть соседям, превращали бесплодные клочки земли в цветущие сады, приносившие богатый урожай. В то же время бытовало мнение, что японцы предпочитают держаться особняком, сохраняя свой язык и обычаи. Да и внешне они от всех отличались. Словом, они были не такие, как иммигранты других национальностей. Неприязнь к японцам росла, и в 1924 году Конгресс США принял закон о прекращении дальнейшей иммиграции в Америку из Японии и о лишении японцев права принимать американское гражданство. Эти права были восстановлены лишь в 1952 году. Шли годы, и многие из японских иммигрантов, успевших въехать в Америку, обзавелись детьми, которые по праву рождения в Америке автоматически становились гражданами США. К 1940 году в Соединенных Штатах проживало около 127 тысяч японцев, в основном на Тихоокеанском побережье, в штате Калифорния, Орегон и Вашингтон. Из них около 2/3 родились в Америке, и им полагались все права наравне со всеми другими гражданами. Но 7 декабря 1941 года в жизни японско-американской общины наступил крутой перелом. Ранним утром того дня императорские военно-воздушные силы Японии атаковали Тихоокеанский флот США в гавани Перл-Харбор на Гавайских островах. В первые же минуты большинство американских самолетов, ровными рядами выстроенных на аэродромах, было уничтожено на земле. Затем японские летчики в течение 2 часов бомбили флот в гавани. 19 военных судов, в том числе 8 линкоров, были потоплены или серьезно повреждены. Совершенно неожиданно Америка, униженная и разгневанная, оказалась втянутой в войну. С Тихоокеанского фронта приходили известия одно мрачнее другого. 8 декабря японские войска высадились на Филиппинах, в то время американской колонии. 9 декабря была захвачена британская колония Малайя. Катастрофические события следовали быстрой чередой. 13 декабря пал Гуам, 25 декабря атолл Уэйк, 11 января последовало вторжение в Индонезию, в то время называвшейся Голландской Ост-Индией. Джон Кирси пишет в своей книге «Мансанар». Вера Америки в свою неуязвимость внезапно сменилась убеждением, что японцы могут все, даже высадиться в любой точке западного побережья Соединенных Штатов. Около 2000 японцев, считавшихся особо опасными, в большинстве ненатурализированных иммигрантов, были арестованы сразу после нападения на Перл-Харбор. Вина многих из них заключалась лишь в том, что они принадлежали к разного рода японским культурным организациям. Тем не менее, они были отправлены в лагеря в Техасе, Нью-Мексико, Монтане и Северной Дакоте. Как в политических кругах, так и среди населения царила уверенность в неминуемости высадки японцев на западном побережье и в том, что американцы японского происхождения будут ей содействовать. Иррациональный страх взял верх. Опора линии электропередачи, поваленная скотом, немедленно воспринималась как признак диверсии. Японского фермера, днем сжигавшего кустарник, а ночью освечивающего себе фонариком по дороге домой, подозревали в подаче сигналов вражеской подводной лодки. Даже Уолтер Липман, уважаемый и влиятельный журналист, внес свою лепту в массовую истерию. Министерство юстиции, писал Липман в феврале 1942 года, исходит из того, что нельзя вмешиваться в личную жизнь граждан, не совершивших открытого враждебного акта. Тихоокеанское побережье считается зоной военных действий. В любой момент там могут начаться бои, и посторонним не место на поле боя. Пусть осуществляет свои права в другом месте. Земли у нас хватит. Кое-кто в правительстве считал, что аресту подлежат только враждебно настроенные иностранцы, откровенно симпатизирующие Германии, Италии или Японии и готовые работать в их пользу. Другие полагали, что следует зачислить в число опасных лиц вообще всех тех, кто родом из этих стран. Однако иммигранты из Германии и Италии давно влились в американскую жизнь. Некоторые из них, например, бейсболист Джо Димаджо, стали национальными кумирами. С японцами дело обстояло иначе. Среди японских иммигрантов, которые по закону не могли получить гражданство, не было зрелых лидеров, способных отстаивать интересы своих соплеменников в высоких политических, социальных и финансовых кругах, пишут в своей книге «Загнанный народ» Эдвард Спайсер, Азаэл Хансен, Кэтрин Лоумала и Марвин Оплер. А их дети, американские граждане, были слишком неопытны и неорганизованы, чтобы иметь какое-либо влияние. Пока правительство решало, что делать, японское наступление продолжалось. Императорские войска 8 февраля высадились на острове Сингапур, 9 февраля в Новой Британии и стремительно наступали в Бирме. 13 февраля конгрессмены и сенаторы всех штатов западного побережья в полном составе подписали и направили президенту Рузвельту резолюцию, в которой рекомендовалось провести немедленную эвакуацию из всех стратегических зон всех лиц японского происхождения и иных лиц, как иммигрантов, так и граждан, чье присутствие расценивается как опасное или вредное для обороны Соединенных Штатов. Многие из советников Рузвельта поддержали резолюцию. Из всех членов кабинета выразили несогласие лишь министр юстиции Фрэнсис Бидл и министр внутренних дел Харальд Икес. Билль о правах гарантирует защиту не только американским гражданам, заявил Билл, но и всем, кто живет на нашей американской земле под нашим американским флагом. Объявляя о своем несогласии с интернированием, директор ФБР Эдгар Гувер указал, что его ведомству неизвестно ни одного случая нелояльности со стороны американцев японского происхождения. Но все возражения были тщетны. 19 февраля 1942 года президент Рузвельт подписал распоряжение номер 9066, с предписанием военному министру объявить военные зоны полностью или частично закрытые для гражданского населения с предоставлением министру и соответствующим военным начальникам полномочий по собственному усмотрению налагать любые ограничения на перемещение и пребывание в таковых любых лиц. Обеспокоенные всем этим, американцы японского происхождения полагали, что какие бы меры ни принимались в отношении пожилых ненатурализованных иммигрантов, они не коснутся молодых людей, рожденных на американской земле и имевших все права гражданства. Но они ошиблись. Министерство юстиции придумало ход, позволивший армии очистить западное побережье от всех японцев, включая и граждан США. Согласно этому плану, западные районы штатов Тихоокеанского побережья предполагалось объявить военными зонами, для пребывания в которых требовались бы особые пропуска. А отказ выдачи пропусков японцам автоматически означал бы их выселение. 2 марта командующий западными оборонными силами генерал Джон Дэвид объявил штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон стратегическими зонами и распорядился о поголовном выселении из них лиц японского происхождения. Военные юристы понимали, что проведение в жизнь приказа о выселении может быть сопряжено с трудностями, поскольку закон не предусматривал наказаний гражданских лиц за отказ подчиняться приказам военных властей. 21 марта Конгресс принял соответствующий закон, по которому подобные акты неповиновения квалифицировались как преступление. Один лишь член Конгресса, сенатор от штата Огайо Роберт Тафт, выступил против, заявив, что он в жизни не читал и не видел более нелепого закона. Насильно выселенные из своих домов японцы понесли неисчислимые материальные убытки. Ввиду того, что уведомление о выселении пришло всего за несколько дней, и поскольку выселяемым разрешалось взять с собой лишь ручной багаж, им пришлось улаживать свои дела в невероятной спешке. Многие из них стали жертвами беспринципных дельцов, нахлынувших скупать землю и имущество за ничтожную долю от их истинной стоимости. Машины шли по $50, отель на 37 номеров был продан всего за $300. То, что не удалось продать на месте, оставлялось на хранение или передавалось людям, в честность которых выселяемые владельцы верили. К несчастью, многие из этих доверенных лиц разворовывали веренное им имущество, портили его или попросту продавали и клали выручку себе в карман. «Война связана с суровыми мерами», – писал Кэрри МакУильямс в своей книге «Предубежденность». «Но выселение японцев нельзя оправдать даже требованиям военного времени. Ведь мы были в состоянии войны с Германией, с Италией, однако против наших немцев и итальянцев подобных мер принято не было. Сначала выселенных японцев перевозили на сборные пункты, наспех устроенные на ярмарочных площадках и ипподромах, где они ожидали отправки в постоянные лагеря. Армия начала спешно строить переселенческие центры на пустовавших государственных землях. Первый из них открылся 21 марта 1942 года в Мансонаре, в восточной части Калифорнийской пустыни. В течение следующих 7 месяцев было открыто еще 9 центров в Постоне и Хилла-Ривьере, штат Аризона, в Тулилейке, штат Калифорния, в Минидоке, штат Айдахо, в Хартмаунтине, штат Вайоминг, в Гранаде, штат Колорадо, в Топазе, штат Юта, в Роурере и Джероме, штат Арканзас. К концу октября в эти центры из сборных пунктов было перевезено около 120 тысяч человек. Население центров колебалось от 7300 человек в Гранаде до 18800 человек в Тулилейке. В самый разгар переселения в течение первой недели июня у атолла Мидуэй в Тихом океане развернулось крупное морское сражение. Японские силы потерпели сокрушительное поражение, потеряв 4 авианосца и 3500 человек личного состава. Это был поворотный пункт в войне в районе Тихого океана, после которого стало ясно, что континентальным Соединенным Штатам опасность интервенции не угрожает. К тому времени, однако, процесс переселения набрал полную силу, и никто не пытался его остановить. Ирония заключается в том, что много лет спустя правительственная комиссия не установила ни одного случая шпионажа или диверсии со стороны американцев японского происхождения за все годы Второй мировой войны. Жизнь в переселенческих центрах была безрадостной и трудной. В каждом лагере были построены ряды крытых толем деревянных бараков, сгруппированные в блоки. Между блоками располагалась общая столовая, прачечная, санитарно-гигиенические постройки и клуб. По периметру были протянуты ограждения из колючей проволоки с вышками, на которых стояли вооруженные часовые. На семью из 4 человек полагалась комната размером 42 квадратных метра, в которой стояли армейские железные кровати с соломенными матрасами. Нередко в одной комнате оказывались две совершенно незнакомые пары, а одинокие мужчины жили в общих бараках по 20-30 человек. Предприимчивые люди из лагерников открыли ларьки, торговавшие туалетными принадлежностями, журналами и другими товарами, о которых не позаботилось правительство. Были наняты учителя, построены школьные здания, проводились развлекательные программы, играли бейсбольные команды, работали драматические кружки и курсы икебаны, ставились пьесы. Но некуда было деться от скученности убогого окружения колючей проволоки. Переселенцы изнывали от зноя в жаркие летние дни, страдали от холодных зимних ночей и вечной пыли. Между издерганными людьми вспыхивали ссоры. В лагерях случались забастовки, а в Мансаре и Тулилейке из-за массовых демонстраций, иногда принимавших опасный оборот, приходилось вводить военное положение. В 1943-44 годах Верховному суду США 4 раза представлялась возможность объявить выселение японцев нарушением Конституции, но он ею ни разу не воспользовался. Приговоры, вынесенные Гордону Хиробаяси и Минору Ясуи за нарушение комендантского часа, введенного только для лиц японского происхождения, были единогласно утверждены Верховным судом, пишет Эрик Сандквист в его статье, помещенной в журнале American Scholar. Приговор Фреду Каримацу за пребывание в запретной зоне был утвержден 6 голосами против 3. В тот же день суд единогласно признал, что Конгресс не давал санкций на длительное содержание в заключении лояльных граждан, в частности Мицуи Эндо, но, тем не менее, отказался принять к рассмотрению конституционные возражения Эндо по поводу самого акта интернирования. Хиробаяси пробыл в тюрьме 2 года, Ясуи – 9 месяцев, а Каримацу был приговорен к 5 годам заключения условно. В своем мнении по делу Хиробаяси член Верховного суда Уильям Даглас записал, что Верховный суд не может выносить суждений о законности военных требований того момента. Война продолжалась, и другие американцы японского происхождения доказывали свой патриотизм на полях сражений. Подвиги молодых американских японцев на Европейском и Тихоокеанском фронтах, совершавшиеся в то время, как их соплеменники томились за колючей проволокой, вписали в историю страницу, исполненную горькой иронией, пишут Дональд Пайк и Роджер Олмстед в книге «Распоряжение номер 9066». Многие солдаты японского происхождения несли опасную службу в частях особого назначения, в частности в подразделении хищники Мерилла, в то время как другие в роли переводчиков составляли важнейшее звено американской разведывательной службы. Воевавшая в Германии и Италии боевая группа номер 442, укомплектованная исключительно американскими японцами, понесла больше потерь и была удостоена большего числа боевых наград, чем любое воинское подразделение аналогичного размера и срока службы в истории американской армии. Боевой группе номер 442 была 7 раз объявлена в приказе благодарность президента. В перечне наград которых были удостоены ее члены, числится Орден Почета Конгресса, 47 крестов за выдающуюся службу, 350 орденов Серебряная звезда, 810 медалей Бронзовая звезда, свыше 3600 медалей Пурпурное сердце за боевые ранения. Почти 10 тысяч солдат и офицеров из ее состава погибли или получили ранения. Прикрепляя президентский вымпел к знамени группы номер 442, президент Труман сказал: «Вы воевали не только против врага, но и против предубежденности. В вооруженных силах Соединенных Штатов во время войны сражались более 25 тысяч американцев японского происхождения. Около 1200 из них пошли на фронт добровольцами из переселенческих центров». Даниэл Иноуэ, ныне сенатор от штата Гавайи, потерял правую руку в Италии, сражаясь в составе боевой группы номер 442. Другой сенатор от Гавайев, Спарк Мацунага, скончавшийся в 1990 году, был дважды ранен после высадки в Италии в составе пехотного батальона номер 100, также укомплектованного исключительно японцами. С наступлением периода уборки урожая в 1942 году в западных штатах стала ощущаться нехватка рабочих рук. В центрах интернирования замелькали вербовщики от ферм, занимавшихся выращиванием сахарной свеклы. Они предлагали японцам работу по обычным расценкам, которые намного превышали месячное содержание в размере 12-19 долларов на человека, выдававшееся обитателям лагерей. Помощь переселенцев сыграла решающую роль. Член трудовой комиссии штата Юта Бойер заявил: «Надо смотреть фактам в глаза. Если бы не японские рабочие, большую часть урожая свеклы в Юте и Айдахо пришлось бы перепахать». Хлопковые фермы Южной Аризоны тоже обратились за разрешением использовать на уборке труд переселенцев из лагерей в Постоне и Хилл-Ривер. Просьба была удовлетворена. Ходатайства такого рода радовали руководителей агентства по военному переселению, созданного для управления лагерями для интернированных. Они еще раньше решили, что нужно как можно больше разгрузить центры, и поощряли церкви и другие организации помогать старшеклассникам из числа интернированных в получении высшего образования в колледжах за пределами трех западных штатов. Около 4300 японских школьников разъехались по колледжам. Чтобы обеспечить мужчинам-переселенцам возможность работать на уборке урожая, агентство по военному переселению разработало практику увольнительных, которую предполагалось расширить и на многих других переселенцев. Осенью 1942 года директор АВП, агентство по военному переселению, Дилан Майер, приехал в переселенческие центры, объявляя о планах расселения обитателей лагерей. Он выражал надежду, что в течение года 20 тысяч человек разъедутся по разным городам, а к концу войны в лагерях никого не останется, и все интернированные устроятся на новых местах. Для политиков в Вашингтоне, пишут Спайсер, Хансен, Лоумала и Оплер, это было кульминацией серьезных дебатов по поводу будущего всей группы американцев японского происхождения. Они исходили из того, что пребывание в лагерях наносит физический и моральный ущерб, и что для решения проблем, возникших в связи с интернированием, нужно как можно скорее создать для переселенцев возможность возобновить бытовую и трудовую жизнь в нормальной среде за пределами запретных зон. Решение это означало отказ от идеи изолирования японцев и попытку вновь ввести их в русло нормальной жизни страны, из которой они были исключены. Молодежь в лагерях с энтузиазмом встретила план Майера и осенью 1942 года начала разъезжаться в западные города вроде Денвера, в города Среднего Запада, в частности в Чикаго, и на восток страны, в первую очередь в Нью-Йорк. Каждому отъезжавшему выдавали железнодорожный билет $25 и суточный из расчета $3 в сутки на срок проезда, а также брошюру с советами под названием «Когда вы покинете переселенческий центр». К весне 43 года около 7 тысяч японцев оставили лагеря, а к концу 44 года в так называемую бессрочную увольнительную выехало свыше 30 тысяч человек, четверть всех интернированных. Людей старшего возраста, однако, идея расселения не привлекала. Их корни были на западном побережье, где они прожили многие годы и где у них оставались друзья. Они считали, что правительство не имело права выгонять их из дома и не собирались никуда уезжать до тех пор, пока им не будет позволено вернуться домой. Кроме того, для получения разрешения на выезд из лагеря требовалось пройти строгую проверку на благонадежность и доказать, что интернированный никогда в прошлом не посещал Японию. Для старшего поколения американских японцев эти ограничения звучали оскорбительно. Надо понять и то, что их пугало переселение в незнакомую Америку. Их держат в заключении и, следовательно, по всей стране к ним относятся враждебно. И как найти жилье и работу в совершенно незнакомом месте? Мало кто из них бывал когда-либо на Среднем Западе или Востоке, и почти никто из них там не жил. Поэтому они решили оставаться в лагерях. В декабре 1944 года было объявлено, что в полночь 2 января 1945 года распоряжение о создании запретных зон будет отменено. Дилон Майер обещал полностью закрыть лагеря в течение полугода или года. В августе 1945 года Япония капитулировала, и война на Тихом океане закончилась. Последние переселенческие центры закрылись в январе 1946 года. Покидая лагеря, их обитатели получили билет в одну сторону до места назначения по своему выбору и пособие в $25. С этим они должны были начать жизнь сначала, но большинство так и не сумело вернуться к прежней жизни. В статье, помещенной в журнальном приложении газете New York Times в 1985 году, Джин Оиси рассказал о своем отце, который 19-летним юношей прибыл в США в 1903 году. Он стал успешным фермером в Гваделупе, штат Калифорния. Яркий и энергичный человек, он разъезжал в своем огромном Бьюике, носил сшитые на заказ костюмы, курил сигары и отправил двух сыновей учиться в Стэнфордский университет. После ареста агентами ФБР и интернирования его семьи он потерял все, что он успел создать за 40 лет. По окончании войны мои родители вернулись в Гваделупу и пошли в сезонные рабочие на плантацию. Первая попытка возместить убытки, понесенные интернированными, была предпринята в 1948 году, когда Конгресс принял закон о материальных претензиях в связи с выселением американцев японского происхождения. Около 26 тысяч семей подало ходатайство о возмещении ущерба. В конце концов, правительство выплатило японцам $38,5 миллионов в виде компенсации за убытки, то есть менее 10% истинной стоимости утраченного имущества, которое в 1942 году было оценено Федеральным резервным банком в $400 миллионов. Долгие годы переселенцы предпочитали молчать о пережитом ими во время войны. Мы были слишком заняты попытками наладить свою жизнь, слишком заняты попытками наверстать упущенное на профессиональном поприще, слишком заняты попытками вернуть годы, вырванные из жизни. Но, невзирая на все, мы хотели, чтобы и для нас сбылась американская мечта, пишет Эдисон Томимаро Уно в книге «Распоряжение 9066». Возможно, что некоторые из нас стыдились произошедшего. Мы вели себя как жертвы изнасилования. Говорить о совершенном над нами насилии, об этом невыразимом преступлении, было слишком мучительно. Поэтому долгие годы мы даже не упоминали о том времени, которое мы провели за колючей проволокой. А если разговор на запретную тему и заходил, то с большой осторожностью. По-настоящему изливать обуревавшие нас чувства мы не решались. Воспоминания об интернировании были полны такой горечи, что американские японцы десятилетиями просто не могли говорить о пережитом, рассказывает конгрессмен из Калифорнии Роберт Мацуи, к который ребенком жил в одном из переселенческих центров. Я помню, как готов был провалиться сквозь землю, когда учитель указал на меня и спросил, не из тех ли я, кто сидел в лагерях. Можно было подумать, что я совершил что-то позорное. Движение за гражданские права, развернувшееся в Америке в 60-е и 70-е годы, в корне изменило ситуацию. Американцы японского происхождения начали поднимать голос, требуя восстановления справедливости. Первый шаг был сделан в 1976 году, когда президент Форд официально отменил распоряжение номер 9066. В своем обращении по этому поводу Форд признал, что интернирование было ошибкой, печальным днем в американской истории. В январе 1979 года члены Национального комитета за восстановление справедливости Лиги американцев японского происхождения встретились с четырьмя членами Конгресса, сенаторами от Гавайев Дэниелом Иноуэ и Спарком Мацунагой и калифорнийскими конгрессменами Норманом Минетой и Робертом Мацуи. Мацуи было 6 месяцев, когда в апреле 1942 года его с семьей отправили в центр Тули-Лейк в Северной Калифорнии. Минета 10-летним ребенком оказался с семьей в лагере Харт Маунтин в Вайоминге. «Мне так и не объяснили, чем я был опасен», — говорит Минета. Единственные организации, в которых я состоял, были бойскауты и детский клуб при методистской церкви. На этой встрече сенатор Иноуэ рекомендовал создание комиссии для изучения ущерба, понесенного американскими японцами во время войны, и выработки рекомендаций по возмещению убытков. В июле 80 года Конгресс принял законопроект об учреждении комиссии по вопросу переселения и интернирования гражданских лиц во время войны. Спустя 10 дней президент Картер подписал законопроект, и в июле 81 года комиссия провела первое слушание. На этом слушании сенатор Иноуэ предложил написать отчет «Будущий совесть нации, не дающий нам забыть, что мы способны на такие действия, чтобы мы больше никогда не совершили подобного и могли отдать дань страданиям, мужеству, патриотизму и, в конце концов, триумфу людей, на чью долю выпало это испытание». В течение 2 лет комиссия проводила слушания в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. С показаниями выступали официальные лица, ученые и сотни интернированных. Комиссия опубликовала официальный отчет под названием «Попрание прав личности» в 1983 году. Вина за интернирование возлагалась в нем на расовые предрассудки, военную истерию и несостоятельность политического руководства. На основании приведенных в отчете свидетельств нарушений законности со стороны Министерства юстиции и Военного министерства, окружные суды аннулировали обвинительные приговоры, вынесенные Каримацу, Ясуи и Хиробаяси. По рекомендации комиссии в Конгресс был введен законопроект о принесении от имени государства официальных извинений японо-американской общине, выплате каждому из 60 с лишним тысяч оставшихся в живых интернированных денежной компенсации в размере 20 тысяч долларов и учреждении особого фонда поощрения научных исследований и просветительства на тему об интернировании. Нью-Йоркский конгрессмен Тед Вайс сказал в ходе заключительных дебатов по законопроекту: «Мы несем ответственность за погубленные жизни. Эту трагедию не способно охватить человеческое воображение. Невозможно деньгами компенсировать нарушение фундаментальных гражданских свобод и унижения, которые пришлось испытать этим людям. Однако предусматриваемые данным законопроектом выплаты оставшимся в живых интернированным означают открытое признание Конгрессом, что была допущена страшная ошибка, а также решимость правительства Соединенных Штатов никогда больше не допускать ее повторения. Законопроект был принят в 1988 году и в августе того же года подписан президентом Рейганом. Ассигнование в сумме 1,25 миллиарда долларов на покрытие компенсационных сумм были одобрены в 1989 году. Выплаты начались осенью 1990 года. Власти западного побережья, в том числе штатов Калифорния и Вашингтон, калифорнийских округов Сакраменто, Санта-Клара и Аламеда, а также городов Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, постановили выдать по $5000 всем служащим официальных учреждений, сосланным в свое время в лагеря для интернированных. Член городского совета Лос-Анджелеса Зев Ярославский заявил: «Компенсация эта ничтожна, но она служит напоминанием о том, что происходит, когда правительству позволяется топтать человеческую свободу». Оглядываясь назад, пишет обозреватель журнала US News and World Report Эдвин Йодер: «Видишь, что больше всего пострадало от этого мрачного эпизода не свобода определенной категории граждан, сколь тяжко бы им ни пришлось. Наибольший ущерб выразился в оскорблении, нанесенном их патриотизму и основным духовным ценностям нашей страны. Ни один законодательный акт не в силах стереть это пятно со страниц истории. Но даже если бы это было возможно, этого не следовало бы делать, ибо горькие воспоминания учат мудрости. Законодательные акты позволяют навести порядок, называя вещи своими именами. Этот закон не просто восстанавливает честь американцев японского происхождения, попранную в 1942 году. В более глубоком смысле он нужен для восстановления чести нашей общей истории». What a wonderful world. All around the cathedral, the saints and apostles.